Глава 15. Обещания следует выполнять. Свечку немного попенял за его непредусмотрительность. Мол, мог бы и без приказов сообразить, что не следует мои отношения с княжной делать достоянием гласности. Слухов и сплетен и так хватает. Слуги у нас проверенные и надежные, но все равно могут сболтнуть лишнего и прихвостнуть. Поделиться с каким-нибудь приятелем, что глава-то клана одаренный, сильный и волевой, за ним, как за каменной стеной. Он кого хочешь под себя подомнет и даже оргии устраивает. Та же княжна перед ним стелится и выполняет любые желания, хоть и орет на весь дом. Ну а дальше пойдет, поедет, начнет все обрастать небылицами и сделает из моей персоны этакого мача или синюю бороду, как из одной известной сказки. «Господин, прости, не разобрался в твоих намерениях», — покаялся хранитель поместья. «Вывод сделал неправильный, но никто из слуг ничего не слышал и, само собой, не мог подсмотреть. Двери запечатаны, на стены непроницаемость накладывал». «Это как так?» — поразился я. «Ты чего-то не то говоришь. Стелла все слышала и, подозреваю, для нее не составило труда нам помешать». «А разве вы не этого хотели?» — удивился Сверчок, подумал и добавил. «За княжну не скажу. Но танец внучки губернатора Хабарска тебя не оставил равнодушным». Неожиданный поворот, как бы и возразить нечего. Инструкции магии дома не выдал, а та считала мои эмоции и не знала, как действовать. Хм, следует просчитывать каждый шаг. Кстати, отчего это мой питомец как-то демонстративно отвернулся и камни-накопители перебирает? А Василь свою морду лапой намывает, словно боится выдать своего дружка. «Жейдер, ты опять Сверчку что-то наплел?» — поинтересовался я, сообразив, что без хорька дело не обошлось. «Хозяин Стас, ты же сам громко думал, что Стелле Викентьевне необходим мужчина», — заявил тот. «Кстати, Стефания Олеговна придерживается того же мнения. Если две самки, молодые женщины, оказались вдвоем с сильным мужчиной, то они или начнут его делить, или разделят ложе». «Спорить не собираюсь», — покачал я головой. «Впредь попрошу в мои личные любовные дела не вмешиваться. Это касается всех присутствующих. Сверчок, тебе персонально. Есть сомнения, то уточняй напрямую, а не у двух этих прохвостов». «Исправлюсь», — коротко ответил хранитель поместья. Интересно, но сильного внутреннего протеста не ощутил. Даже на секунду представил, как к нам со Стешей могла Стелка присоединиться. Нет, в очередной раз убедился, что княжну ни с кем делить не хочу. Брюнеточка хороша собой, спору нет, но не для меня. Короткую интрижку еще бы с ней мог закрутить, но в перспективе разойдемся и поссоримся, от дружбы ничего не останется. Надо ли так поступать? Есть определенный жизненный опыт, повторения не хочу. Конечно, с той же Марианной и Лерой мы остались друзьями, даже партнерами по бизнесу. С внучкой губернатора этого не получится. Не тот у нее характер, независимая и горда. Она сама никого делить не захочет. Вообще-то, надо отдать ей должное, танец и в самом деле получился зажигательным. Боюсь, могла бы и совратить. Случись такое один на один, с запразднованием чего-либо. «Это я настолько морально слаб?» — буркнул себе под нос и сам же ответил. «Нет, без Стешки ничего бы не произошло. Это на нее я запал, хотя и смотрел на Стелкины кривляния». «Хозяин Стас, как тебе этот накопитель?» Жейтер подтолкнул ко мне один из камней. «Он способен увеличить мой резерв?» «Неограненный камень смотрится не очень хорошо, но я могу на него воздействовать и преобразовать в мягкую массу, из которой вылеплю все, что угодно. Правда, скульптор из меня, как и художник, не очень хороший. Уже подумывал брать уроки мастерства, но свободного времени найти сложно. Харьку требуется усилить резерв. Тут не важна красота, поэтому я не стал заморачиваться, отложил предложенное вместилище энергии и сказал... «Сейчас осмотрю, что у нас имеется, а потом решу, кому какой подарок сделать». Василий сразу же встал и лапкой подвинул облюбованную драгоценность. «Есть один вопрос по взаимодействию источников, в том числе и предрасположенности к тому или иному дару будущих артефактов. Этот урок усвоил, поэтому начал с диагностики». Как ни странно, но кот угадал. Его выбор оказался точен, но есть небольшой нюанс – Василь – живое существо, и установить ему артефакт в организм противоречит законам, и что одно из самых главных может произойти отторжение. Тогда друга моего питомца никто не спасет. Предлагаю изготовить из этого накопителя подвеску. прикрепить ее на ошейник или цепочку», — сказал я, посмотрев на Василия. «Хозяин, а если он украшение потеряет?» — отреагировал мой питомец. «Нет, ты внутрь замуруй накопитель. Всем станет спокойней. На драгоценность никто не позарится, и она всегда при моем приятеле останется». «Нет желания нарушать закон», — честно признался я. «Но дело еще в другом. Оказалось, и этому есть подтверждение. Артефакты не вечны. Как оказалось, они могут потерять структуру и разлететься в прах». Немного приукрасил, но такое может случиться с тем же перстнем Саида. Источник, запечатанный в камне, медленно умирает. Разрушение происходит в цепочках взаимосвязей. Недалек тот час, когда мелкие каменные крошки выпадут из оправы кольца. Несложно представить, какие процессы произойдут, окажись это в организме Василия. Нет, решение принято, и оно стандартно. У одаренных, в том числе и у меня, имеются артефакты, достаточно вспомнить про браслет-змейку. «А почему об этом раньше не предупреждал?» – поинтересовался Жейдер. «Мы бы с Василием придумали какой-нибудь интересный дизайн, розовый бантик, к примеру». Рассерженное мяу прозвучало от недовольного кота, но мой питомец ловко за меня спрятался, увернувшись от резкого выпада лапы с выпущенными когтями. «Василь, твой приятель над тобой подшучивает», — успокоил я рассерженного местного жителя. «Хочу предложить вариант с каменной цепочкой. Пресс-форму сделать не так сложно, расплавлю накопитель, потом под размер твоей шеи отолью украшение». Воплотить такую идею показалось несложно, в теории, поэтому быстро столкнулся с несколькими проблемами. Температура плавления камня начинается от 600 градусов и доходит до очень высоких значений, в зависимости от состава вещества. С помощью магических посылов происходят другие процессы, но я-то захотел получить жидкий камень и разлил его в форму, а это уже другое дело. «Хозяин, что-то пошло не так?» – поинтересовался Харек, заметив, что я отложил подготовку и глубоко задумался. «Следует учесть то, с чем не сталкивался ранее, а это невозможно», — ответил своему питомцу и принялся составлять алгоритм для артефакта. «Основную проблему сдвинул, хочу придумать для украшения Василия сразу несколько способностей. Первым делом нужно установить прочные связи с источником кота, это легко. Работающий в автономном режиме посыл исцеления и бодрости тоже не вызывает проблем. А вот подпитывать энергией источник без участия самого владельца не так-то просто». Потребуется объединить будущую каменную цепь с магией кота, а последней-то, считай, нет. Риск в том, что новый артефакт начнет на себя работать и вытянет из Василия все силы. За полчаса управился с проблемой, мысленно отметив, что и для Гафура может часть решений подойти. А если немного усовершенствовать, то и вовсе можно считать, что Марит Султана вскоре поправится. Это еще не разбирался в собранной информации, а уже есть один из вариантов лечения. И все же выход нашел, правда, пришлось вернуться в зал к сверчку и отыскать из подаренных султаном камней еще парочку к тем, что приглядел Василь. Да, артефакт получился не такой тонкий, как планировал, но и сил он своему владельцу даст больше. От идеи цепи тоже пришлось отказаться. Камень от моего посыла начинает размягчаться. Осторожно его раскатываю в тонкую колбаску и придаю ему форму ленточки. Повторяю такую же процедуру с двумя другими накопителями, а потом переплетаю их, получая этакий элегантный браслет-ошейник. «А можно оставить его эластичным?» — мысленно задает вопрос Василь, когда примерил на него украшение. «Боюсь, может порваться». Сомнением в голосе говорю, запуская магическое сканирование друга моего питомца. Алгоритмы очень удачно сформулировал. Теперь кот мало в чем уступит хорьку, если последний не трансформировался. С ошейником пока не закончил. С одной стороны, вернуть камням их натуральные свойства легко, но Василию постоянно носить его придется. Это не очень-то удобно. Сделать же артефакт, схожим с резиной, не так-то просто. Или попытаться. В крайнем случае, вернусь к изначальному решению или подумаю насчет цепочки. Жесткий браслет на шее носить кот не сможет. Кстати, весит изделие немного. В последний момент добавил заклинание изменения массы. На большие предметы его применять затратно из-за расхода энергии, но тут накопитель сам себя подпитывает и имеет малые потери. «Хозяин, спасибо тебе огромное!» — покрутил шеей кот, когда его обновка заняла законное место. Концы ошейника спаял, он теперь не расстегнется и не потеряется. Снять его тоже не проблема, он хорошо растягивается, но усилие надо приложить большое. «Пока еще не за что», — осматривая кота, ответил я. «Пару дней ничего не будет происходить, источник укрепит связи, артефакт соберет о тебе всю информацию и только потом начнет действовать. Учти, если сиганешь со 100-метровой высоты, то он тебя не спасет, точно так же и не научит каким-то другим фокусам, и от стаи озверевших собак не защитит. Сил появится больше, вернется нормальный слух, нюх и зрение, болячки залечит, лапы перестанут болеть. Если коротко, то он целебный и защитный, но с ограничениями». «Господин Стас, так я не научусь заклинаниям?» – расстроенно уточнил Василь. «Вряд ли», – покачал я головой. «Кости укрепятся. Возможно, произойдут изменения с зубами и когтями. Большего не обещаю». «Спасибо», – вновь поблагодарил кот и широко зевнул. «В сон потянуло со страшной силой. Даже лапы подкашиваются, а веки налились тяжестью». «Небольшой откат и привыкание», – пожал плечами и предложил. «Иди и поспи, набери сил. К ошейнику не обращайся, ничего у него не проси, пока не разрешу. Информацию с него пусть сверчок считывает и наблюдает, как все пойдет. Если что-то вызовет опасения, то немедленно сообщи мне, понятно?» «Да». В очередной раз зевнул кот и с трудом на диван запрыгнул, свернулся клубком и мгновенно засопел. «Сверчок, ты все понял?» – обратился я к хранителю поместья. «Уже выделил постоянный диагностический канал», – ответил тот. «Не переживай, все исполню и ни на мгновение Василия без присмотра не оставлю». «Хорошо». Сам широко зевнул и посмотрел на притягательный диван. «Везет коту, дрыхнет, а мне еще с хорьком возиться. Похоже, украшения на него не сделать. Заведомо заблокирую трансформацию, а этого никак нельзя допустить. Да и Жейдеру не нужны какие-то дополнительные умения. Он пожелал только увеличить запас магии, с чем я полностью согласен. Операцию провел быстро, предварительно усыпив своего питомца, с чем пришлось попотеть». Хорек никак не поддавался заклинаниям, а делать на его тельце надрез и вставлять накопитель на живую как-то бесчеловечно. Он вроде и голем, магическое существо, но со своими эмоциями, чувствами и мало чем отличается от живого разумного зверька. Нет, болевой порог у него очень высок, но иногда пищит, если лапа подвернет. Как такое объяснить? Психология и ничего больше. «Пойдем к сверчку». Скомандовал я Жейдеру, держа в одной руке скальпель, а во второй камень, предназначенный для усиления источника хорька. «Ты меня собрался принести в жертву?» — хохотнул голем. «Угу. Только пентаграмму нарисую, найду кровь младенца, совершу парочку ритуальных убийств и после этого отдам тебя в качестве подарка дьяволу», — прорычал я на него. «Что за бред ты несешь? Какие еще к чертям жертвы? Энергию из тебя хранитель поместья выкачает, а вместе усыпим и обезболивающее заклинание установим. Мне на все про все требуется 5 минут от силы. Может, сам на себя такой посыл нашлешь? Мои-то все блокируешь». «Хозяин, так я не специально, это инстинкт самосохранения», — виновато пропищал Жейдер, почему-то с опаской поглядывая на сопящего кота. «А насколько собрался меня в сон вгонять? Необходимо проснуться раньше Василия, а то он мне подлянку какую-нибудь устроит». «Не успеет», — успокоил я своего питомца. «Полчаса в забытии побудешь, за это время установлю накопитель, сращу надрез и произведу адаптацию накопителя со своим источником». «Точно успеешь», — недоверчиво поинтересовался хорек. «Хм, пожалуй, ты прав. Увеличу время сна в 2 раза, так, на всякий случай. Твой друг до утра проспит, в этом нет сомнений», — убедительно сказал, и мы прошли в тронный зал. Хранитель поместья уже знал, что от него требуется, потянул энергию из голема, тем самым ослабляя его щиты. Дождавшись, когда энергии в хорьке почти не осталось, наслал сонное заклинание. Сомневался, что сработает, зверек-то магический. А нет, хорек завалился на бок и захрапел. Такие рулады стал выводить, что заслушаешься. «Хозяин, у Жейдера очень быстро пополняется энергия», – озабоченно заявил сверчок. «Не успеваю отводить, уже 10% он набрал. Боюсь, может в любой момент проснуться». «Это вряд ли», — задумчиво ответил я. «Заклинание на него действует не хуже приказа, не сможет ослушаться. Но на заметку следует взять, что во сне он очень быстро силы восполняет. Получается, достаточно проспать 2 минуты и полностью восстановиться. Есть чему позавидовать». На будущее следует с големом провести воспитательную беседу. Пусть попробует хотя бы раз в сутки спать по 10 минут. Глядишь, и не понадобится подпитываться от сверчка или магические потоки отлавливать. Я уселся на трон, своего питомца положил на колени, немного посомневался и сделал разрез у него на груди. Показалась жидкая красная субстанция. Кровь? Быть не может. Осторожно помещаю камень между ребер. Приказываю источнику хорька принять под свое управление накопитель. В магическом зрении слежу, как начинают работать связующие нити. Все еще проще, чем думал. Короткое лечебное заклинание, края раны зарастают, остается полоска шрама, но он исчезнет, как только шерсть отрастет. Вроде и не перенапрягался. Астронов встал и покачнулся. Или на меня тоже посыл сна начал действовать? Спать следует в кровати. Там удобно, и когда проснусь, то ничего не захряснет и болеть не будет. Повторяю про себя словно молитву и с трудом переставляю ногами, двигаясь в направлении своей спальни. Сколько шел? Вечность? Голова как в тумане, сам словно из желе сделан. Тем не менее, Жейдера положил в кресло, а тот продолжает храпеть. Ага, значит, еще часа не прошло. Делаю вывод и с трудом сдираю с себя одежду. Мелькает мысль, что в таком состоянии есть часть вины Стешкиной. Она меня сегодня, уже вчера, словно измотала. Ох, как давно это происходило. Коротко бросил взгляд на часы, 3:30 утра. Но не мудрено, что меня так вырубает. Успел голову на подушку положить и под одеяло забраться. Или в падении заснул. Проснулся от того, что кто-то улегся на мой живот и повернуться невозможно. Мало того, что на груди устроился Жейдер и храпит, зараза такая. Почему голем еще не проснулся? Я что-то не так ночью сделал? А как он здесь оказался? «Это что такое?» — спросил вслух. Василь с живота ретировался, предварительно оттолкнувшись и совершив прыжок в кресло, стоящее 5 метров. Как только такое расстояние преодолел и точно на подлокотник приземлился. Сидит и, как ни в чем не бывало, гостей намывает. Голем тоже проснулся, но не сбежал и даже не подумал сесть. Глазки открыл, зевнул и заявил. «Хозяин, доброе утро!» «Привет!» — автоматически ответил я, а потом повторил вопрос. «Вы чего решили из меня обустроить себе спальное место?» «Охраняем!» — невозмутимо ответил Харек. «Ты почему спал?» Поинтересовался я, сгоняя его на край кровати. Должен был проснуться и вести привычный образ жизни. Кстати, а Василь когда очнулся? «Друга я разбудил после того, как его продиагностировал», — признался Жейдер. «У него все связи окрепли, а отоспаться и потом может. Мы немного поносились, умаялись и решили передохнуть». «Ты свой резерв истратил и таким образом его восстанавливал», — задумчиво проговорил я, получив первичные данные осмотра своего питомца. Кстати, ошейник у кота уже начал работать, усиливает его кости и запустил регенерацию. Если правильно разобраться, то вскоре Василий останется без зубов на какое-то время, пока новые не отрастут. Надо бы Гербера предупредить, пусть закупит творожка, сметанки и молока. Ничего твердого кот есть не сможет месяц, а то и два. «Да, запустил посыл восстановления и отключился, но сторожевую сеть держал в активном режиме. Если бы что-то случилось и тебе угрожало, то сразу узнал и отреагировал. Опять-таки, есть сверчок, на него можно положиться, хотя...» Жейдер хмыкнул. «Он становится, как та курица на сетке, много внимания и энергии направляет на свое сокровище». «Это ты про производство камней и заготовок?» Уточнил я, потянулся и, встав с кровати, направился в ванную. «Совершенно верно», — подтвердил голем и стал на подушке устраиваться. «Он опять решил отдохнуть?» «Мы проговорили всего ничего, а у него запас сил снизился 10%. Неужели что-то идет не так?» «Как там? Мне не по себе стало». Развернулся и к Харьку подошел. Тот глазки прикрыл и посапывает. Уф, отлегло. Новый накопитель у Жейдера продолжает обрастать связями, и он заполнен жизненной энергией на четверть, не больше. Получается, при диагностике источник данные о себе сообщает, но без учета нового хранилища. Ладно, посмотрим и понаблюдаем, как дальше дело пойдет. «А у тебя как дела?» Обратился к Василию, продолжающему сидеть на подлокотнике. «Хозяин, немного кости ломит. Клыки стали шататься, а слух и зрение с каждой минутой становится все лучше», — рассказал кот. «Не переживай, все так и должно происходить», — успокоил я его, а потом предупредил. «У тебя сменится шерсть и обновятся когти. Перестроение организма займет 2 месяца, но может и раньше все закончится». «Спасибо», — муркнул Василий, прищурил глаза. Как его не погладить и за ухом не почесать? Принял душ, позавтракал и проинструктировал Гербера насчет кота. Управляющий молча выслушал, а потом поинтересовался. «Станислав Викторович, а с чем связаны такие изменения у нашего пушистого разбойника?» Сделал ему один артефакт, позволяющий скинуть 10 лет. Говорю, а сам понимаю, что для пожилого человека такой ответ может оказаться сильным ударом. «Понятно», — задумчиво кивнул Гербер. «Посмотрим, как себя проявит ошейник у Василия. Если все пойдет как задумано, то постараюсь и тебе помочь», — сказал я, мысленно себя обругав, что не подумал об управляющем раньше. «Присматривай за котом и подмечай, что с ним происходит». С другой стороны, поостерегся бы проводить такой сложный эксперимент. Конечно, подстраховался через магические посылы и ограничения, но гарантировать ничего нельзя. Источник кота может неадекватно отреагировать, в том числе и затухнуть. А это уже огромный риск. «Постараюсь. Есть только небольшая проблема», — управляющий вздохнул. «Василь не молод, но бегает не в пример лучше моего». «За ним не обязательно постоянно следить», — пожал я плечами. «Кушать-то он на кухню приходит». «По нему можно часы сверять», — покивал Гербер. «Простите, Станислав Викторович, к обеду вас ждать?» «Не могу ответить», — вздохнул я. «Честно говоря, если в университете все вопросы решу, то собираюсь закрыться в лаборатории, есть парочка нерешенных вопросов». «Ну, приукрасил. Навскидку могу длинный перечень пунктов озвучить, в том числе тех, которые следовало сделать еще вчера. Но состояние Гафура не дает покоя. Временно его взбодрил и к жизни вернул, отведя угрозу врага. Сумеет Мохаммед со своими людьми победить Гуль и его хозяев? Если поспешит, то однозначно одержит верх. Не в характере султана долго рассусоливать со своими недругами. Наверняка все силы бросил на поиски неприятеля. А то уже и празднует победу. Однако глубинная проблема дворцовой магии в чем-то другом. Окончательно ее не выяснил, а следовательно нет и решения для избавления от затухания источника и разрушения магической структуры. Сколько есть времени? И тут не готов ответить. Допускаю, еще пройдет сотня лет, когда Гафур обессилит и вытянет жизненную энергию из состоящих в клане и принадлежащих его магии артефактов. Но и за неделю, и даже за пару часов все может кардинально измениться. Перед посещением универа зашел в кафе, решив из теплого места позвонить Мариане и узнать у нее, как обстоят дела с продвижением Анастасии. «Станислав Викторович, очень рада вас слышать. Добрый день!» Чуть ли не мгновенно ответила на звонок директор и администратор певицы. «Привет!» – поздоровался я. «Ты чего не докладываешь, как дела?» «Минутку, сейчас из кабинета выйду», – произнесла молодая женщина, а потом с кем-то стала переговариваться о каких-то пунктах в договоре. Слушать не стал, заказал чашку кофе, а телефон положил на столик. Джейдер посапывает в новом рюкзачке. Василь в поместье налегает на сметану. А я прикидываю, за какое дело взяться в первую очередь? Нет, пока есть немного свободного времени, то изучу и попытаюсь помочь Джину. А вот потом... Запас камней накопителя уже есть. Он небольшой, но на десяток качественных артефактов хватит. Открыть магазинчик по продаже магических вещиц и развить этот бизнес очень заманчиво, и, насколько понимаю, конкурентов особо нет. Продавать на рынке эксклюзив – беспроигрышное дело, но вложений предстоит сделать много. Но самое главное в другом. Если вспомнить, как начинал торговлю через информ, то заказы поступят не сразу. Народ отнесется с осторожностью, но настанет день, и от покупателей отбоя не будет. И что смогу предложить? Рассчитывать на пяток камней в месяц, который создаст сверчок? Необходимо прямо как воздух наладить поставку накопителей и не по баснословным ценам. В то или иное предприятие по добыче магических ископаемых влезть не получится. Стоимость акций зашкаливает, а прибыль распределяется не продукцией, а деньгами. «Станислав, прости, что заставила ждать», — ожила трубка голосом Марианы. «Ничего страшного», — успокоил я молодую женщину. «Что нового?» «Переговоры веду», — призналась та. «Предложения интересные, сомневаюсь, какой вариант выбрать. Насте раскрутка требуется, но и прибыль пора получать. Как смотришь на то, чтобы до Нового года продолжить финансирование группы, а потом уже перевести ее на самоокупаемость и получать доход?» «Хм, ты забыла. Мы же этот вариант обсуждали и на нем остановились», — удивился я и кивком поблагодарил бармена, принесшего кофе. «Пару месяцев легко подожду, а там как карты лягут. Случается, что народ окружает своей любовью того, кто толком петь не умеет». «Это потому, что очень большие вложения делают в такого артиста. Знал бы ты, что за кулисами происходит. Тут такие взятки и суммы за каждый чих озвучиваются. Покровители чуть ли не из вершин власти. Ладно, пойду, подпишусь на кабальные условия, где Настю с ее клипом начнут крутить в рекламе. Или ты еще что-то хотел узнать?» «Только уточнить об охране», — вспомнил я. «Телохранителей достаточно? Семен со своей работой справляется?» «Более чем. Ко мне и то двух очень молодых и симпатичных парней приставил. Шагу не дают ступить». «Проблема выбора», — подначил свою бывшую женщину, догадавшись по изменившемуся тембру голоса, что она подразумевает. «Ничего ты от тебя не скроешь», — рассмеялась та. «Левый или правый?» «Ты о чем?» «Ну не монетку же кидать, ты просто ответь», — весело проговорила Мариана. «Все равно сама все решишь», — улыбнулся я. «Бери того, кто более робок». «Эх, мне необходима сильная рука», — с сожалением в голосе заявила молодая женщина. «Ладно, разберусь». На этой ноте и завершили разговор, допив кофе, засобирался к Гарцевой, отметив про себя, что не очень-то хочется оказаться в кабинете декана. Может, следовало Громову зачетку отдать? Жиллианна ничего не понимает, а отчет предстоит держать. Что ей поведать, Джонсон? Догадки? И стоит ли делиться знаниями в полной мере? Нет ответа, как и Саида. Принц один раз позвонил и сухо сообщил, что пару дней, а может и недель, его не ждать. Все. Без объяснения причин. Не соизволил узнать про ее дела и волнения. Как так-то? Спасибо подруге княжны. Стелла поделилась по секрету, что с принцем и султаном все хорошо. А конкретики выведать не удалось. Кутаясь в шубку и споро шагая по заметенной аллее, студентка и шпионка уверенно и независимо идет мимо мамашек, гуляющих с колясками. Хвоста за ней нет. Проверилась, в том числе и обследовала себя на наличие меток и маячков. Анжела назначила встречу в парке, а не на квартире. Это произошло впервые и опять непонятно, радоваться или насторожиться. В постель не потащит и избавит от своих извращенных привычек. Уже хорошо. Но если заподозрила в сокрытии части информации и поняла, что агенту нельзя доверять, то место для устранения идеальное. «Прогуляемся», — взяла ее под руку вице-президент, появивший словно черт из табакерки. «Как прикажете», — непроизвольно сглотнула Жиллианна. Молодая женщина испытывает перед своей хозяйкой чувство страха. Когда-то она избавилась от такого ощущения и переступила черту, думая, что еще одной Хельги быть не может. Сама напросилась работать на Джонсон, и оказалось, что та намного страшнее ее бывшей госпожи. Жиллианна не может себе объяснить, почему такие чувства испытывает. Последнее время она не участвует в карательных акциях. Точнее, уже подзабыла вкус и смак драки. И, как ни странно, нет желания применять убойные заклинания и орудовать ножом или огнестрелом. Неужели стареет? Или ей начинает нравиться студенческая жизнь? Ответа нет, зато появилась растерянность от такого осознания. «Что происходит с твоим принцем? Где он? Какие проблемы у султана? Только не вздумай говорить, что ничего не узнала». Джонсон с милой улыбкой сжала ладонь в перчатке, да так, что ее подчиненная невольно скрипнула зубами. Стальная хватка у Анжелы. Рука у ее спутницы мгновенно онемела, несмотря на толстую шубку. Давление усиливается еще немного и может раздастся хруст кости. «Мохаммед пригласил к себе господина Жиргова. Тот что-то обнаружил в каком-то артефакте Саида. Княжна не смогла со Станиславом Викторовичем связаться и забеспокоилась. У нее интуиция и сыщеский дар. Подняла на уши всех и, насколько поняла, в Бае она со службой охраны отправилась. Что там произошло, не успела узнать. И не факт, что поделится», — подбирая слова, проговорила Жиллианна. «Плохо, очень плохо», — недовольно сказала Джонсон, но хватку ослабила. «Что с местом, где намечается празднование Нового года? Ты смогла убедить отмечать праздник там, где указывала?» «Решение за княжной. Если той что-то в голову втемяшится, то переубедить очень сложно. Краем уха удалось услышать, что они еще и безопасность с подругой обсуждали. Стелла горячилась и доказывала, что комфорт и сервис им следует выбрать, а Стефания сослалась на начальника стражи за одаренными и своих телохранителей. Мол, никто из них не одобрит такого, а если журналисты узнают, то поднимется волна недовольства у простых граждан», — немного приукрасила молодая женщина, в том числе и частично выдумав разговор, которого не происходило. «Умная. Вся в отца», — задумчиво заявила Анжела. «Ладно, ты обязана участвовать в праздновании, даже если принц не объявится. Инструкции получишь позднее, о месте проведения незамедлительно сообщай. Нам еще подготовиться надо». «Сделаю, госпожа», — кивнула Жиллианна. «Не сомневаюсь», — чуть презрительно улыбнулась Джонсон. «На твой счет поступило пожертвование в качестве аванса за службу. Благодарю», — опустила глаза молодая женщина, скрывая злость. Нельзя сказать, что ей не платят, но суммы смешные, больше похожи на подачку. Однако проявить недовольство себе дороже. Она плотно на крючке и как с него сорваться, не может придумать. Покаяться перед Саидом? Глупо. Он с ней порвет и поминай, как звали. Впрочем, может и своей охране сдать, а те упекут на каменоломне. Там долго не выживет и самый сильный стихийник. Ее кураторша давно ушла, а молодая женщина продолжает идти по аллее и размышлять. Настроение аховое. Нет у нее желания продолжать заниматься делом, некогда любимым. Почему-то у меня не очень хорошее предчувствие возникло, когда постучался в кабинет декана. «Господин Жиргов, проходите. Очень рада вас лицезреть», — язвительно заявила Гарцева, стоило мне показаться на пороге ее кабинета. «Елизавета Матвеевна, здравствуйте», — ответил я и принял приглашение, шагнув через порог, держа в руках зачетку. «Как ни странно, но вы неплохо учитесь», — сказала Гарцева, указывая рукой на стул, стоящий напротив ее письменного стола. «К моему величайшему сожалению, это не заслуга артефакторики и преподавательского состава. Думала, что зимнюю сессию провалите, но какие-то предметы сумели сдать, а потом и вовсе выехали на договоренностях. Станислав Викторович, а как дальше планируете учиться?» Она собралась лекцию читать или не готова проставить обещанные оценки? Уселся на стул, положил на колени рюкзачок с проснувшимся Жейдером и только после этого ответил. «Вам не хуже моего известны обстоятельства. Происходят периоды затишья, недели тянутся рутинные, а потом происходит вал проблем. Гарантировать, что их не произойдет в какой-то период времени, не буду и не хочу. Или вы рассчитывали получить от меня слово главы клана, что подобное не повторится?» Положил на столешницу зачетку, краем глаза рассматривая ведомости и какой-то приказ по университету. Госпожа Гарцева не ожидала от меня таких слов и не стала озвучивать явно заготовленную заранее речь. Вместо этого встала и подошла к окну, словно что-то там, кроме повалившегося снега, увидеть ожидала. «Один из профессоров на лекциях и лабораторных, которых вы не удосужились ни разу появиться, отказывается ставить вам оценку», — тихо произнесла она. О ком идет речь, мне неизвестно, прогулов много, но основные занятия посещал. Скорее всего, это какой-то незначительный предмет, выпавший из моего поля зрения. Молчу, жду продолжения. Если Громов обещал, то вопрос уже решен, и из кабинета выйду с проставленными оценками по всем дисциплинам. «Дворнов Илья Дементьевич преподает материю и структуру артефактов, сокращенно МИСА», — продолжила декан. «Могу за него расписаться в ведомости, сославшись на ректора и договоренности, но в следующем семестре он ни за что не пойдет на уступки». «Вспомнил. Есть такое название в перечне расписания занятий, но предмет начитывался раз в две недели и вроде бы без практических занятий и лабораторных. Правда, экзамен сдавать надо, что странно». «И что делать?» – поинтересовался я. «Он готов с вами пообщаться и провести экспресс-экзамен, отнесясь с снисхождением за пробелы в знаниях. Уверена, Станислав Викторович, сдадите без проблем. Уж что-что, а в вопросе по созданию артефактов многим дадите 100 очков форы. На крайний случай покажете профессору Голема», — предложила Гарцева. Поразмыслил и согласился. В словах Елизаветы Матвеевны есть резон. «А строить из себя не пойми кого не хочу». Мог упереться и получить оценку здесь и сейчас, но перспектива не радужна. Если господин Дворнов обидится, то придется грызть гранит науки по его предмету, чтобы сдавать сессии. К большому сожалению, у меня есть желание, но мало возможностей, а отчисление из универа не входит в планы. Гарцева обрадовалась, выставила оценки и зачеты по всем предметам, кроме МИСА, после чего сопроводила в лабораторию к профессору. Точнее, она довела до дверей, из-за которых раздался треск и грохот. «Станислав Викторович, а теперь вас оставлю», — с облегчением выдохнула декан. «Вы уже тут сами. Удачи». Не успел ничего сказать, а Елизавета Матвеевна быстрым шагом удаляется. А из-за дверей противный скрежет, словно кто-то десятком гвоздей по стеклу ведет. Похоже, интуиция не подвела. «Ну да ладно, уж последний экзамен-то надо сдать сегодня и заняться запланированными делами».